Глава 64. «Пожиратель!» — заорала я вслух. «Вы слышите меня? Отзовитесь! Пожалуйста, скажите, что это ваши проделки!» Он не отозвался. Но я и так знала, что это бесполезно. Более того, откуда-то у меня появилась уверенность, что в этот раз он действительно не слышит. Как будто кто-то поймал меня как муху, поместил в чудовищную банку и закрыл крышку. Это ощущение замкнутости пространства было таким острым, что на мгновение стало трудно дышать. А в следующий миг я разозлилась. На собственную реакцию, на дурацкую ситуацию, на пожирателя с его загадками, на лавку, которая избавилась от Эйза, того единственного, кто сейчас мог дать мне ответ. Какого черта происходит? Злость помогла. Оцепенение спало. Даже если сюда действительно приближается какое-то чудовище, голыми руками оно меня не возьмет, если у него вообще есть руки. Я — хозяйка целого хранилища мощнейших и опаснейших артефактов. Я шагнула к ближайшей полке и вдруг почувствовала, честно говоря, затрудняясь даже толком сказать, что. Казалось, будто я голая, что ли. Нет, дело не в одежде. Наверное, я ощутила себя кем-то вроде улитки, которая внезапно осталась без раковины. Обернувшись, я увидела легкое мерцание в воздухе на том месте, где только что стояла. Почти не задумываясь о том, что делаю, я переключилась на особое зрение и опешила еще больше. В воздухе застыло некое подобие моего тела, только сотканное из паутины, а на плече этого паутинного призрака застыл Звездный паук. Даже его поразила эта странная зараза. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Так, как бывает страшно в детстве, когда вечером остался один в пустой квартире, и вспышка фар из окна высветила тень чужого человеческого силуэта на стене. У меня такое однажды было, и до сих пор мурашки при воспоминаниях об этом. Я попыталась взять окаменевшего питомца в руки, но у меня ничего не вышло. Казалось, будто проще оторвать ручку от металлической гири. Честно сказать, до сего момента у меня, оказывается, была полнейшая уверенность в том, что уж со звездным-то пауком ничего подобного случиться попросту не может. Особенно, когда выяснилось, что он, скорее всего, возник из крупиц силы изначальной богини. Это событие подкосило меня больше всего. На то, чтобы прийти в себя, потребовалось время. Выходит, теперь я по-настоящему беззащитна. Но кому под силу провернуть подобное? Кое-как собравшись, я не без труда припомнила, что собиралась вооружиться артефактами. Однако эта затея тоже оказалась провальной. Артефакты намертво прилипли к полкам. У меня не получалось сдвинуть их ни на волос. На мой зов они тоже не отзывались, как будто были простыми предметами, начисто лишенными силы. Честно сказать, я даже не удивилась. Наверное, я уже ожидала чего-то подобного. Скорее, больше меня удивило бы, если бы артефакты отозвались. Какое-то время я просто стояла и тупо пялилась в пустоту. Мысли разбегались в стороны. Я уже почти желала, чтобы неизвестный монстр скорее пришел и избавил меня от жуткого, выматывающего душу ожидания. А потом вдруг снова нахлынула злость. Меня почему-то всегда злило, когда кто-то терялся и начинал вести себя глупо как раз тогда, когда необходимо собраться. Я словно со стороны увидела растерянно замершую себя и рявкнула. «Ты что, так и будешь прикидываться запеченной индейкой, которую вот-вот кто-то должен прийти и съесть? Может, еще ляжешь на стол и посыплешь себя укропчиком? Не время сдаваться! Из любой ситуации есть выход, даже из безнадежной!» И снова это сработало. Я зацепилась за последние слова и вдруг вспомнила наш разговор с пожирателем. Он говорил, что в сердце лавки можно найти ответ на любой вопрос. Значит, мне надо добраться туда. Наличие хоть какого-то, пусть даже столь незатейливого плана, здорово подняло мне настроение. Я рванула к входу в подсобку. Двери не было. На ее месте были полки. Обычно лавка создавала дверь по запросу, но сейчас она не отзывалась. Пожиратель говорил, что я в любой момент могу найти путь к сердцу. Не удивлюсь, если он знал о том, что должно со мной случиться, и нарочно давал подсказки. Только вот подсказки эти были ужасно размытыми. Хотя, зачем мне дверь? Ведь я теперь умею отодвигать слои пространства. Точно! Я снова переключилась на особое зрение. Слои были на месте, но сдвинуть я их не могла. Они словно окаменели, как и все остальное здесь. Самое обидное, что теперь я видела и дверь в подсобку. На этом уровне она появилась на прежнем месте. У меня даже получилось взяться за ручку, только вот сдвинуть створку с места не вышло. Как быть? Я попыталась как можно четче восстановить в памяти недавний разговор с пожирателем. Если он и правда оставил мне завуалированные инструкции, значит, что-то, сказанное им, должно указать мне выход из этой ситуации. Что он имел в виду, когда сказал, что я могу найти путь в любой момент? Каким образом мне предлагается это сделать? Кажется, он утверждал, что наша связь с лавкой каким-то образом должна указать мне дорогу, но сейчас связь не чувствуется. Впрочем, это не значит, что ее нет. Возможно, если лавка не умерла, а всего лишь впала в спячку или, точнее, заморозилась, то и связь осталась на месте. Просто на другом ее конце теперь полная тишина. Ни чувств, ни эмоций, ни других признаков жизнедеятельности. Попробую сосредоточиться и нащупать ее. Все равно мне ничего больше не остается. Так я и сделала. Села прямо на пол. Он оказался теплым, и это меня почему-то обнадежило. Прислонилась спиной к прилавку. Заставила себя закрыть глаза. А потом поняла, что сосредоточиться в данном случае попросту невозможно. Может, кому-то и по силам это неподъемная задача — умиротвориться в столь напряженной ситуации, но уж точно не мне. Я и в обычной жизни не особенно могла успокоиться, даже когда не было никакой внешней угрозы. Вот разволноваться на пустом месте — это пожалуйста, это прямо моя суперспособность. В общем, ничего не вышло. Я просто сидела с закрытыми глазами и напряженно прислушивалась, в любой момент ожидая, что скрипнет входная дверь и в зал ввалится то самое неведомое чудовище, благодаря которому лавка впала в эту жуткую кому. Никакого скрипа не было и в помине. Наоборот, на меня навалилась тяжелая тревожная тишина, которая нарушала только биение моего сердца. Кстати, странно, что я вообще его слышу. Как-то очень уж громко оно бьется, и с каждой секундой все громче. Вскоре мне казалось, что вся лавка пульсирует в едином ритме. Бум, бум, бум. Какой гипнотический ритм. Я растворялась в этом звуке. Он заглушал даже мои мысли. А потом я вдруг поняла, что пола подо мной нет. Открыв глаза, я обнаружила, что и стены тоже пропали. Самое интересное, что я откуда-то знала, где нахожусь. Это была изнанка, более глубокий слой пространства, на котором привычное искажалось и теряло свои очертания. Здесь не было плотных объектов, лишь призрачные их контуры. Правда, звездный паук так и остался в своем прежнем облике, будто он существовал во всех слоях одновременно. Жаль, что подвижность к нему так и не вернулась. Я встала, каким-то чудом не проваливаясь сквозь зыбкий туман, некогда бывший полом. Пространство вокруг было прошито знакомыми серебристыми нитями, которые являлись неким аналогом кровеносных сосудов. За границей этого клубка нитей царила тьма. Она окружала нас со всех сторон. Теперь я явственно видела это темное облако, в котором мы завязли, как мухи в янтаре. Точнее, нас туда целенаправленно погрузили, заточив в ловушку. Кроме того, в этом новом состоянии я еще отчетливее ощущала чье-то давящее присутствие. Я ошиблась. Жуткий хозяин окружавшего нас темного кокона не приближался. Он давно уже был здесь, поблизости. Он ждал меня. Будто не сомневался, что я покину лавку и приду. И на одно крошечное мгновение мне вдруг захотелось рвануть к нему со всех ног. Эта мысль наполнила меня невероятным блаженством, как будто не было ничего более желанного, чем поддаться притяжению. Кажется, индюшка все-таки хочет, чтобы ее съели. Этот яркий до отвращения образ вновь помог мне вскинуть наваждение. Я огляделась. Вместе со стенами и окаменевшими пространственными слоями исчезли и барьеры. Теперь я могла спокойно идти по направлению к сердцу, где, если пожиратель не соврал, меня ждал ответ на главный вопрос. Какого все-таки черта тут творится? Хотя нет. Главным вопросом был этот. Как все вернуть к прежнему состоянию? Стоило мне подумать о том, что надо как можно скорее попасть в сердце, как под ногами немедленно прорисовалась знакомая лесная дорога. Я тут же двинулась по ней, пытаясь игнорировать жуткий и при этом, как ни странно, ласковый зов неведомого монстра, которому так хотелось подчиниться. Я ожидала, что передо мной снова возникнет дверь с выпуклыми буквами, однако этого не случилось. Просто в какой-то момент я вдруг поняла, что вместо серого тумана вокруг клубятся знакомые золотисто-розовые облака. И в тот же миг мне стало легче, будто гора упала с плеч. Во-первых, хоть лавка и пребывала в коматозном состоянии, сердце работало. И это лучше всяких аргументов доказывало, что она жива и относительно здорова, если эти понятия вообще можно применить к подобному волшебному существу. Во-вторых, черный кокон вокруг растворился в золотистом свете, а зов его зловещего хозяина утих. Нет, я была уверена, что ловушка никуда не исчезла, просто именно здесь, в сердце, я была как будто в другом измерении, что ли. Как бы ни был могуч неизвестный враг, сюда он войти не мог, даже если бы очень захотел. Откуда-то я точно это знала. Сюда не мог попасть ни бог, ни демон. А если бы и мог, не стал бы. Иначе это могло привести к каким-то жутким последствиям. Что-то вроде общего сбоя в работе мироздания. И чужая магия сюда просочиться тоже не могла. Здесь действовали какие-то иные законы времени и пространства. Осознав это, я выдохнула. Отлично. Отсюда меня не выцарапать, а значит, можно считать, что мне удалось сбежать. Теперь нужно понять, что делать дальше. Как вернуть лавку, Рокши и паука к жизни? Как нейтрализовать врага? Узнать бы еще, кто он и что ему от меня надо.